Книга вторая. Смолкли все, со вниманием к нему лицом обратившись. Начал родитель Эней, приподнявшись на ложе высоком. Боль несказанную вновь испытать велишь мне, царица. Видел воочию я, как мощь троянской державы, царство достойного слез, сокрушило коварство данайцев. Бедственных битв я участником был. Кто о них повествуя, будь он даже Долоп, Мермедонец или воин Улисса, мог бы слезы сдержать. Росистая ночь покидает небо, и звезды ко сну зовут, склоняясь к закату. Но если жажда сильна узнать о наших невзгодах, краткий услышать рассказ о страданиях Трои последних, хоть и страшится душа и бежит той памяти горькой, я начну. Долоп Пермидонец, представители фессалийских племен, приведенные в Трою Ахиллом. Разбитые в войне, отвергнуты роком, стали данайцев вожди, когда столько уж лет пролетело, строить коня подобие горы. Искусством Паллады, движим и дивным, его обшивают распиленной елью. Лживая бродит молва по обету ради возврата. Сами же прячут внутри мужей по жребью избранных. Наглухо стену забив и в полой утробе громады, тайно замкнувший отряд отборных бойцов снаряженных. Остров лежит Тенедос близ Трои. Богат, изобилен был он и славен, доколь стояло Приамово царство. Ныне там бухта одна, кораблей приют ненадежный. Враг, отплывший туда, на пустынном скрылся прибрежье. Мы же верим, ушли, корабли устремили в Микены. Тотчас долгую скорбь позабыла Тевкров держава. Настежь створы ворот. Как сладко выйти за стены, видеть брошенный стан дарийцев и берег пустынный. Здесь долопов отряд, там Ахилл кровожадный стояли. Здесь был вражеский флот, а там два войска сражались. Многих девит погибельный дар безбрачной Минерве мощной громадой своей. И вот Тимет предлагает с умыслом злым, или Трои судьба уж так порешила, в город за стены ввести коня и в крепость поставить. Капис и те, кто судил осмотрительней и прозорливей, в море низвергнуть скорей подозрительный дар предлагают, или костер развести и спалить данайские козни, или отверстие пробить и тайник в утробе разведать. Шаткую чернь расколов, столкнулись оба стремления. Тут, нетерпением горя, несется с холма крепостного Лаокоонт впереди толпы многолюдной сограждан. Издали громко кричит: «Несчастные! Все вы безумны! Верите вы, что отплыли враги? Что быть без обмана могут данайцев дары? Вы Улисса не знаете, что ли? Либо ахейцы внутри за досками этими скрылись, либо враги возвели громаду эту, чтобы нашим стенам грозить, дома наблюдать и в город проникнуть. Возвели громаду эту, чтобы нашим стенам грозить». Лаокоонт принимает коня за своеобразную осадную башню. Такие башни римляне строили из дерева, ставили на колеса и во время приступа пододвигали вплотную к городским стенам. «Тевкры, не верьте коню! Обман в нем некий таится. Чем бы он ни был, страшусь и дары приносящих данайцев. — молвил он так, — и с силой копье тяжелое бросил в бок огромный коня, в одетое деревом чрево. Пика впилась, задрожав, и в утробе коня, потрясенный гулом, отдался удар. Загудели полости глухо. Если б не воля богов и не разум наш ослепленный, он убедил бы взломать тайник аргосский железом, Троя не пала б досель, и стояла твердыня прямо. Вдруг мы видим, спешат пастухи дарданские с криком, прямо к царю незнакомца ведут, связав ему руки, хоть и вышел он к ним, по собственной воле им сдался. Так подстроил он все, чтобы Трою открыть для ахейцев. В мужество вере свое был готов он к обоим исходам, или в обмане успеть, или пойти на верную гибель. Пленного видеть скорей не терпится юношам Трои. Все подбегают к нему, в насмешках над ним состязаясь. Ныне о кознях услышь, данайских, и все преступления ты постигнешь, узнав об одном. Пленник стоял на виду у толпы, безоружный, смущенный. Медленно взглядом обвел он фригийцев ряды и воскликнул: «Горе! Какая земля теперь, иль море какое, могут дать мне приют? Что жалкому мне остается? Больше места нет средь данайцев. Но вот и дарданцы в гневе упорны моей желают крови и казни». Стон его всех нас смягчил и умерил враждебную ярость. Мы его просим сказать, от какой происходит он крови, что нам принес. Пусть он скажет, на что надеялся, сдавшись. «Царь, всю правду тебе я открою. Чтоб ни было дальше, и отрицать не стану, что я по рождению аргосец. Это прежде всего. Пусть фортуна несчастным Синона сделала, лживым его и бесчестным коварной не сделать. Верно, из чьих-нибудь уст ты имя слыхал, Паламеда, сына Белла, ведь он был повсюду молвою прославлен. Ложно его обвинив, по наветам напрасным в измене, из-за того, что войну порицал он, пелазги безвинно предали смерти его, а теперь скорбят по умершим. Ложно в измене его обвинив, Улисс написал подложное письмо от имени Приама к Паламеду и подбросил деньги в палатку Паламеда, что и послужило поводом к обвинению его в измене. Был он родственник нам, и с ним мой отец, небогатый, с первого года войны меня в сражение отправил. Твердо, покуда стоял у власти и в царских советах, силу имел Паламед, и у нас хоть немного, но были слава, почет. Но когда коварного зависть Улисса сосвету друга сжила, то, о чем говорю я, известно, жизнь я с тех пор влачил во мраке, в горе и скорби, гнев питая в душе за его безвинную гибель. Но не смолчал я, грозя отомстить, чуть случай найдется. Если в Аргос родной суждено мне вернуться с победой, речью бездумную той я ненависть злобную вызвал. В этом причина всех бед. С тех пор Улисс то и дело начал меня устрашать обвинениями, сеять средь войска темные слухи. Искал он оружие, вину свою зная. Не успокоился он, покуда помощь Колханта, здесь у Вергилия фраза оборвана. Это риторическая фигура умолчания с очевидным подразумеваемым продолжением. Колхант — прорицатель в греческом войске под Троей. Но для чего я вообще вспоминаю о прежних невзгодах? Что я медлю? Коль все равны пред вами, ахейцы, слышали вы обо мне довольно. Казнь начинайте. Этого жаждет Улисс, и щедро заплатят Атриды. Атриды — Агамемнон и Менелай, сыновья микенского царя Атрея. Мы же хотим обо всем разузнать, расспросить о причинах, не заподозрив злодейств пелосгийских, не зная уловок. Он продолжал свою речь, трепеща от притворного страха. Чаще донайцы меж тем, истомленные долгой войною, стали о бегстве мечтать, о том, чтобы Трою покинуть. О, хоть бы сделали так! Но часто свирепые бури им не давали отплыть, и Австр устрашал уходящих. Больше всего бушевала гроза в широком эфире после того, как воздвигли коня из бревен кленовых. Мы, не зная, как быть, Эврипила тогда посылаем Феба оракул спросить, но печальный ответ он приносит. Кровью ветры смирить, заклав невинную деву. Вам, донайцы, пришлось, когда плыли вы к берегу Трои. Кровью должны вы снискать возврат и в жертву бессмертным душу аргосца принесть. И едва мы ответ услыхали, трепет холодный прошел по костям, и замерло сердце. Кто судьбой обречен? Кого Аполлон избирает? Тут на глазах смятенной толпы итакиец Калханта на середину повлек, громогласно требуя, чтобы волю богов он открыл. Хитреца злодеяния и прежде мне предрекали не раз грядущее втайне провидя. Коня из бревен кленовых. В дальнейшем Вергилий говорит, что конь был из дуба. Это противоречие, результат незавершенности поэмы. Ветры смирить, заклав невинную деву. Речь идет об Ифигении, дочери Агамемнона, принесенной в жертву Артемиде. Перед отплытием под Трою посланные богиней противные ветры не давали грекам отчалить из гавани Авлида, и, чтобы умилостивить богиню, девушку заклали на алтаре. Итакиец, Улисс, Одиссей, царь острова Итака. Дважды 5 дней прорицатель молчал и скрывался, чтоб жертву не называть и на смерть никого не обречь предсказанием. После молчания прервал, понуждаемый криком Улисса. По уговору меж них меня на заклание назначил. Тут уж никто не роптал. Ведь смерть, которой боялся каждый, теперь одного ему на горе постигла. Близился день роковой. Готовили все для обряда. Соль с мукой пополам в круг висков мне тугие повязки. Соль с мукой пополам в круг висков мне тугие повязки. Солью с мукой посыпали голову жертвы, жертвенный огонь и ножи. Повязки при жертвоприношении накладывались на жертву, на жрецов и на изображение божества. Вырвался я, признаюсь, оковы порвал, и от смерти ночью в густых тростниках у болотного озера скрылся. Ждал, чтобы ушли, подняв паруса, если только поднимут. Больше надежды мне нет ни древнюю родину снова, ни двоих сыновей, ни отца желанного видеть. Может быть, требуя с них за бегство наши расплаты, смертью несчастных мою вину покарают ахейцы. Именем вышних богов, которым ведома правда, именем верности, коль остается еще среди смертных, неоскверненной она, молю. Над нашими сжалься бедами, сжалься над тем, кто столько вынес безвинно. Жизнь мы даруем ему, хитреца слезам сострадая. Первым Приам приказал от тесных пут ему руки освободить и к нему обратился с приветливой речью. «Кто б ты ни был, теперь забудь покинутых греков. Нашим ты будешь, но мне ответь на вопрос мой правдиво. Этот чудовищный конь для чего возведен? Кем построен? Что стремились создать, орудие войны или святыню?» Так он сказал. А Синон, в пелосгийских уловках искусный, начал, к небу воздев атаков свободные руки. «Вечных огней божества нерушимые, вами клянусь я, вами меч и алтарь нечестивый, которых избег я, вами повязки богов, что носил я, идя на закланье. Нет мне греха разорвать священные узы донайцев, нет греха ненавидеть мужей и сказать без утайки все, что скрывают они. Я не связан законом отчизны. Ты лишь обетом своим храни сохраненное Троя, верность, коль щедро тебе отплачу и правду открою. Веры в победный исход и надежд залогом для греков помощь Паллады была всегда, когда ж нечестивый сын Тидея и с ним Улисс, злодейств-измыслитель, в храм священный вошли, роковой оттуда Палладе силой исторгли, убив сторожей высокой твердыни. Образ священный схватив, дерзновенно смели коснуться кровью залитой рукой девичьих повязок богини. Тотчас на убыль пошла, покидая донайцев, надежда. Силы сломились у них, и богиня им стала враждебна. Гнев свой Тритония им явила в знамениях ясных. В лагерь едва был образ внесен, в очах засверкало яркое пламя, и пот проступил на теле соленой. И как была со щитом и копьем колеблемым, дева, страшно об этом сказать, на месте подпрыгнула трижды. Тут возвещает Колхант, что должны немедля донайцы морем бежать, что Пергам не разрушат аргосские копья. Если в Аргосе вновь не испросят примет, возвративши благоволение богов, что везли на судах они прежде. Вечных огней божества. Вергилий заставляет Синона клясться ложной клятвой, так как небесные светила, которых он призывает в свидетели, не могли видеть его вымышленного столкновения с греками. Точно так же не существовало и атрибутов жертвоприношения, перечисленных дальше. Роковой Палладий. Статуя Паллады со щитом и копьем считалась хранительницей Трои. Похищение ее Диомедом и Улиссом — нечестие, вызвавшее гнев богини. Тритония — эпитет Минервы по месту ее рождения, Тритонида, озеро в Ливии или ручей в Биотии, именовавшийся Тритон. В Аргосе вновь не испросят примет. Повторные гадания при неудачах — характерна римская деталь культа. Ныне стремятся они по ветру в родные Микены с тем, чтобы милость богов вернуть и внезапно явиться, море измерив опять. Так Колхант толкует приметы. Образ же этот они по его наущению воздвигли, чтобы тягостный грех искупить оскорбление святыни. Сделать огромным коня и дубом одеть, и до неба эту громаду поднять повелел Колхант, чтоб не мог он через ворота пройти и, в городе став за стенами, ваш народ охранять исконной силой священной. Ибо, коль ваша рука оскорбит приношение Минерве, страшная гибель тогда, пусть прежде пошлют ее боги вашим врагам, фригийцам грозит и Приамову царству, если же в город его вы своими руками введете, Азия грозной войной пойдет на Пелоповы стены, вам, предреченный удел, достанется вашим потомкам. Пелоповы стены имеются в виду пелопоннесские города Аргос и Микены. Лживыми клятвами нас убедил Синон Вероломный. Верим его лицемерным слезам, в западню попадают те, кого ни Тидид, ни Ахилл, ни многие сотни вражьих судов, ни 10 лет войны не сломили. Новое знаменье тут, страшнее и ужаснее прежних, нашим явилось очам, и сердца слепые смутило. Лаокоонт, что Нептуна жрецом был по жребию избран, пред алтарем приносил быка торжественно в жертву. Вдруг по глади морской, изгибая кольцами тело, две огромных змеи, и рассказывать страшно об этом, к нам с Тенедоса плывут и стремятся к берегу вместе. Тело, верхняя часть поднялась над зыбями, кровавый гребень торчит из воды, а хвост огромный влачится, влагу взрывая и весь извиваясь волнистым движением. Стонет соленый простор. Вот на берег выползли змеи, кровью полны и огнем глаза горящие гадов, лижет дрожащий язык, свистящие страшные пасти. Мы без кровинки в лице разбежались. Змеи же прямо к Лаокоонту ползут, и двоих сыновей его, прежде в страшных объятиях сдавив, оплетают тонкие члены, бедную плоть терзают, язвят, разрывают зубами. К ним отец на помощь спешит, копьем потрясая. Гады хватают его и огромными кольцами вяжут, дважды вкруг тела ему и дважды вкруг горла обвившись и над его головой, возвышаясь чешуйчатой шеей. Тщится он разорвать узлы живые руками, яд и черная кровь повязки жреца заливает. Вопль, повергающий в дрожь, до звезд подъемлет несчастный. Так же ревет, и неверный топор из-за гривка стремится вытрясти раненый бык, убегая от мести закланья. Оба дракона меж тем ускользают к высокому храму, быстро ползут напрямик к твердыне Тритонии грозной, чтобы под круглым щитом у ног богини укрыться. Новый ужас объял потрясенные души троянцев. Все говорят, что не зря заплатил за свое злодеяние Лаокоонт, который посмел копьем нечестивым тело коня поразить, заповедный дуб оскверняя. Люди кричат, что в город ввести нужно образ священный, нужно богиню молить. Брешь пробиваем в стене, широкий проход открываем. Все за дело взялись. Катки подводят громаде, под ноги, шею вокруг обвивают пеньковым канатом, тянут. Конь роковой тяжело подвигается к стенам, вражьим оружием чреват. Вокруг невинные девы, мальчики гимны поют и ликуют, коснувшись веревки. Все приближается конь, вступает в город с угрозой. О, Илион, обитель богов, дарданцев отчизна! Стены, что славу в бою обрели, за порог задевая, трижды вставал он, и трижды внутри звенело оружие. Мы же стоим на своем, в ослепленье разум утратив, ставим на горе себе громаду в твердыне священной. Нам, предрекая судьбу, уста отверзла Кассандра. Тевкры не верили ей по веленью Бога и раньше. Кассандра. Дочь Приама. Дар прорицания дан Александре Аполлоном, но, наказывая ее за ослушание, он же внушил троянцам неверие в ее предсказания. Храмы богов в этот день, что для нас, несчастных, последним был, словно в праздник листвой зеленой мы украшаем. Солнце меж тем совершило свой путь, и ночь опустилась, мраком окутав густым небосвод и землю, и море, козни донайцев сокрыв. Разбрелись по городу тевкры, смолкли все, и сон объял усталые члены. Той порой аргивян суда, построясь фалангой, от тенедоса в тиши под защитой луны молчаливой к берегу вновь знакомому шли. И лишь только взметнулось пламя на царской корме, Синон, хранимый враждебной волей богов, сосновый затвор тайком открывает, скрытым в утробе бойцам, и конь выпускает наружу запертых греков. На свет из дубовой выходят пещеры, радостно храбрый Фессандр и Сфенел с Улиссом свирепым. Вниз по канату скользнув, спустились Фоант с Акамантом, Неоптолем, Пелит, Махаон врачеватель и следом царь Менелай, и за ними Эпей, строитель засады. Тотчас на город напав, в вине и во сне погребенный, стражей убив, встречают они в отворенных воротах новых соратников, слив соумышленных оба отряда. Фессандр. У Гомера он не упоминается. Сфенел — вождь аргивян, друг Диомеда. Фаант — один из ахейских вождей. Акамант — греческий герой, сподвижник Диомеда. Неоптолем Пелит — сын Ахилла, внук Пелея. Махаон — врач в стане греков. Эпей — строитель засады. Мастер, воздвигший деревянного коня. Тоже определение Эпея, Эпеоса, имеется у Гомера в Одиссее. Час наступил, когда на людей усталых нисходит, крадучись первый сон, богов подарок отрадный. В этот час мне явился во сне опечаленный Гектор. Слезы обильно он лил, и как в день, когда влек его тело за колесницей Ахилл, был черен от крови и пыли. Мертвые вспухли стопы от ремней, сквозь раны продетых. Горе! Как жалок на вид, и как на того не похож был Гектор он, что из битвы пришел в доспехах Ахилла или фригийский огонь на суда донайские бросил. Из битвы пришел в доспехах Ахилла. Когда Ахилл в обиде на Агамемнона отказался участвовать в битве, в его доспехах сражался Патрокл. Убив его, Гектор и завладел доспехами Ахилла. Огонь на суда донайские бросил. Во время отступления ахейцев Гектору удалось дойти до побережья, где стояли греческие корабли, и поджечь их. Грязь в бороде у него, и от крови волосы слиплись, в ранах вся грудь, ибо множество ран получил он у отчих стен, и привиделось мне, что заплакал я сам, и с такою речью печальной к нему обратился, героя окликнув. Светоч Дардании, ты, о надежда вернейшая Тевкров, что ты так медлил прийти? От каких берегов ты явился? Гектор желанный, зачем, когда столько твоих схоронили близких и столько трудов претерпели и люди, и город? Видим тебя истомленные мы, и что омрачает светлый лик твой? Скажи, почему эти раны я вижу? Время не стал он терять, чтобы на праздные эти вопросы дать мне ответ, но, тяжко вздохнув, промолвил со стоном: «Сын богини, беги, из огня спасайся скорее! Стенами враг овладел, с вершины рушится Троя. Отдал довольно ты и Приаму, и родине. Если б мог быть Пергам десницей спасен, — то десницей моею. Твоя вручает тебе пенатов своих и святыни. В спутники судеб твоих ты возьми их, стены найди им, ибо, объехав моря, ты воздвигнешь город великий. Вымолвив так, своею рукой выносит он Весту, вечный огонь и повязки ее из священных убежищ. Вопли скорби меж тем раздаются по городу всюду. Хоть и стоял в стороне, густыми деревьями скрытый, дом Анхиза отца, но все яснее и яснее шум долетает к нему и ужасно скрежет оружия. Вмиг, воспрянув от сна, я взошел на верхушку высокой кровли, и там стоял и внимал им, слух напрягая. Так, если буйным огнем, раздуваемым яростной бурей, вдруг займутся поля или поток стремительный горный, пашни, работу быков и посевы тучные губит, валит леса и влечет за собой, пастух изумленный, став на вершине скалы, отдаленному шуму внимает. Тут только стала ясна мне истина. Козни данайцев все открылись теперь. Побежденный силой вулкана дом Деифоба упал. Горит жилище соседа у Калигона, и блеск отражают Сигейские воды. Сигейские воды. Воды Сигейской бухты близ Трои. Клики труп и воинов крик раздаются повсюду. Я вне себя хватаюсь за меч, хоть пользы в нем мало. Жаждем соратников мы найти, сплотившись отрядом, крепость занять, и ярость и гнев опрокинули разум. Кажется нам, что достойней всего с оружием погибнуть. Тут появляется Панф, ускользнувший от копий ахейских, Панф Африат, что жрецом был в храме Феба высоком. Маленький внук на руках и святыни богов, побежденных, в бегстве с собой он влечет, к моему поспешая порогу. Где страшнее беда, о Панф? Где найти нам твердыню? Только промолвил я так. Со стоном он мне ответил: «День последний пришел, неминуемый срок наступает царству Дарданскому. Был Илион, троянцы, и слава громкая Тевкров была, но все жестокий Юпитер отдал врагам, у греков в руках пылающий город». В крепости конь одного за другим выпускает Аргивен, и победитель Синон, ликуя, полнит пожаром Трою. Данайцы одни к отворенным воротам подходят. Столько же некогда к нам из Микен великих явилось. Выставив копья, заняв теснины улиц, другие строем стоят с обнаженным мечом, сверкая клинками, каждый готов убивать. У ворот лишь первые стражи, в бой вслепую вступив, противятся натиску тщетно. Речи Панфа такой повинуясь и воле бессмертных, мчусь я в бой и в огонь, куда призывает богиня мрачное мщение и шум, и до неба подъятые вопли. Встретив меня при свете луны, Рифей и Отважный в битвах Эпит, Гипонит и Демант ко мне примыкают, чтобы со мной заодно сражаться. С ними подходит сын Мигдона Кареп. На этих днях лишь явился юноша к нам, полюбив безрассудной любовью Кассандру. Прибыл на помощь как зять к Приаму он и к фригийцам, и наставлением внимать невесты своей иступленной не пожелал. Видя, что все собрались за тем, чтоб сражаться без страха, к ним обратился я так: «О юноши, тщетно пылают храбростью ваши сердца! Вы готовы идти, не колеблясь, с тем, кто решился на все, но исход вам известен заранее. Все отсюда ушли, алтари и храмы покинув, боги, чьей волей всегда держава наша стояла. К ним обратился я так. Обращение полководца с речью к воинам перед битвой — исконный римский обычай. Все отсюда ушли боги. По верованиям древних, боги-покровители покидали город, который должен был попасть в руки врага. Что же, погибнем в бою, но горящему граду поможем. Для побежденных спасение одно, о спасении не думать. Яростью я их зажег. И вот точно хищные волки в черном тумане, когда ненасытный голод утробы стаю вслепую ведет, а щенки с пересохшую глоткой ждут по логовам их, мы средь вражеских копий навстречу гибели верной бредем по срединным улицам Трои, сумрачной тенью своей нас черная ночь осеняет. Кто о кровавой резне той ночи страшной расскажет? Хватит ли смертному слез, чтобы наши страдания оплакать? Древний рушится град, царивший долгие годы. Всюду вдоль улиц, в домах, у дверей заповедных святилищ груды тел неподвижных лежат во прахе простертых. Пеню кровавую тут не одни лишь платят троянцы. Даже в сердца побежденных порой возвращается храбрость, и победитель тогда, данаец, падает наземь. Всюду ужас и скорбь, и смерть многоликая всюду. Первый данаец, что нам повстречался, толпой окруженный, был Андрогей. За соратников нас в неведенье принял, он и с речью такой приветливо к нам обратился. «Эй, торопитесь, друзья! Как можно медлить так долго в праздности? Грабят без вас и разносят Пергам подожженный. Вы же только теперь с кораблей высоких идете!» — молвил. И понял он вдруг, не услышав ясных ответов ни от кого, что в гуще врагов оказался нежданно. Тотчас же с криком назад Андрогей изумленный отпрянул. Так же, случайно ступив в колючем терновнике, путник вдруг потревожит змею, и с трепетом прочь он стремится, видя, что гад поднялся и свирепо раздул свою шею. Так отступил Андрогей, когда нас узнал устрашенный. Сомкнутым строем на них мы со всех сторон нападаем. Видим, сопутствует нам фортуна в первом сражении. Духом воспрянул Кареб, мимолетным ободрен успехом. Молвит: «Друзья, если нам указала фортуна к спасению путь, где она благосклонна была, последовать должно этим путем. Обменяем щиты, и к нашим доспехам знаки данайские мы приладим. Хитрость и храбрость в битве с врагами равны. Сам недруг даст нам оружие». Молвив так, надевает он шлем Андрогея косматый, пышно украшенный щит и меч аргосский хватает. Делают тоже Рифей и Демант, и радостно следом юноши все оружие берут, добытое с бою. Без изволения богов мы рыщем ночью слепою, тут нападаем и там, с толпой смешавшись данайцев. Многих отправили мы в обитель мрачную орка. Враг разбегается. Те на берег спешат безопасный спрятаться возле судов, а те в постыдном смятении лезут опять на коня, чтоб в знакомом чреве укрыться. Но против воли богов ни на что нельзя полагаться. Видим, из храма влекут, из священных убежищ Минервы деву Приамову дочь Кассандру. Волосы пали на плечи ей, пылающий взор возвела она к небу. Только взор, ибо руки поднять не давали оковы. Зрелище это Кареб снести не мог, и, взъярившись, в самую гущу врагов устремился на верную гибель. Следом за ним и мы напали сомкнутым строем. Тут посыпались вдруг с высокой святилища кровли копья троянцев на нас. Началась плачевная битва. Из-за доспехов чужих, из-за греческих шлемов гривастых, враг сбежался на крик. За добычу, отбитую в гневе, мчатся со всех сторон данайцы, оба Атрида, пылкий Аякс, и за ним долопов грозное войско. Так иногда срывается вихрь, и встречные ветры борются. Нот и Зефир, и Эвр, что радостно гонит коней зари, и стонут леса, и свирепо трезубцем пеной покрытый Нарей до глубин возмущает пучины. Даже и те, у кого удалось во тьме непроглядной хитростью нам разогнать и рассеять по городу, снова все появляются здесь. Щиты и подложные копья — тотчас они узнают, услыхав наш выговор странный. Враг подавил нас числом. Сражен рукой Пенелея, падает первым Кареб к алтарю копьеносной богини. Пал Ирифей, что всегда справедливейшим слыл среди тевкров, следуя правде во всем, но иначе боги сулили. Пал Гипонит и Демант, убитый троянцами оба. Панф, и тебя не спасли, когда был ты повержен врагами, ни благочестие твое, ни повязки жреца Аполлона. Трои, прах и огонь, в котором друзья погибали, вы мне свидетели. В час крушения я не стремился копий данайских бежать и уйти от участи грозной. Гибель я заслужил, но рок мне иное назначил. Вырвался с Пелием я и с Ифитом. Ифит отягчен был возрастом, Пелий был слаб от ран, нанесенных Улиссом. Крики и шум непрестанно влекли нас к дому Приама. Битва такая здесь шла многолюдная, словно нигде уж не было больше войны, и бойцов не удерживал город. Лютый свирепствует Марс. Данайцы рвутся в чертоги, тщатся входы занять, прикрываясь сверху щитами, лестницы ставят к стенам, и у самых дверей по ступеням лезут все выше они, против стрел щиты выставляя левой рукой, а правой уже хватаясь за кровли. Башни рушат на них, черепицу мечут дарданцы, видя последний свой час на краю неминуемой смерти, этим оружием они от врагов хотят защититься. Дедовских древних времен красу золоченые балки катят сверху одни, другие, мечи обнажившие, встали в дверях изнутри, охраняют их сомкнутым строем. Духом воспрянув, спешим скорее к царским чертогам, чтобы пополнить ряды и помощь подать побежденным. Дверь потайная была, и ход, покинутый всеми. Сзади он вел во дворец, через все покои Приама, здесь ходила не раз, пока наше царство не пало, без провожатых одна Андромаха к родителям мужа. К деду несчастная мать носила Астианакса. Андромаха — жена Гектора, мать Астианакса. Быстро выбежал я на высокую крышу, откуда бедные тевкры вниз безвредные копья метали. С краю там башня была, до самых звезд поднималась, кровлей высокой она. С нее видна была Троя, ряд привычных судов данайских и лагерь ахейский. Башню вокруг обступив, мы железом крушим основание там, где высокий настил расшатался в швах ослабевших, вниз толкаем ее и внезапно с грохотом грозным рушится все, и вражеский строй засыпают обломки. Но подступают еще и еще донайцы, и градом камни и копья летят. Возле самых сеней на пороге царском ярится пир, и ярко блестит доспех, сверкающий медью. Так выходит на свет, напитавшись травой ядовитой, змейка, зимой холода, под землей ее долго держали. Юностью ныне блестя и сбросив старую кожу, скользкую спину она извивает и грудь поднимает к солнцу опять, и трепещет язык раздвоенный в пасти. Рядом стоит великан Перифант и возница Ахилла Автомедонт Щитоносец, и с ним скиросское войско. Все дворец обступив, на крышу факелы мечут. Пир в передних рядах, схватив топор двулезвийный, рубит порог и дверь, обитую медью, срывает прочь с косяка. Уж насквозь прорубил он дубовую доску, словно раскрытая пасть, широко в ней сияет отверстие. Внутренность дома видна. Череда чертогов открылась. Виден Приама покой и царей наших древних палаты. Люди с оружием видны, что стоят за первую дверью. Полнится дом между тем смятением и горестным стоном. В гулких чертогах дворца отдаются женские вопли, крик долетает до звезд. Объятые трепетом бродят матери, жены везде по обширным покоям, и двери держат в объятиях они, поцелуями их покрывая. Натиском пир подобен отцу, и запоры, и стражи все бессильны пред ним. От ударов частых тарана дверь подалась, наконец, сорвалась с шипов и упала. Сила путь пролагает себе. Вломились донайцы. Первых стражей свалив, разлились по дворцу, словно волны. С меньшей силой поток вспененный, прорвавший плотины, натиском волн одолев, на пути стоящие дамбы, бешено мчит по лугам и по нивам стремит свои волны, вместе со стойлами скот унося. Разъяренного пира видел я сам, и атридов двоих на высоком пороге видел меж ста дочерей и невесток Гекубу, Приама. Кровью багрил он алтарь, где огонь им самим освящен был. Брачных покоев полста, на потомков обильных надежда, двери щитами врагов и варварским гордые златом, рушится все. Что огонь пощадил, досталось донайцам. Пир. Неоптолем, сын Ахилла. Скиросское войско. Войско Пира, приведенное им со своей родины острова Скироса. Двери держат в объятиях они. В римском доме двери были священны и находились под покровительством бога дверей двуликого Януса. Гекуба — жена Приама. Двери щитами врагов гордые. У римлян был обычай вешать военную добычу над притолокой двери. Спросишь, быть может, о том, какова была участь Приама. Видя, что занят врагом разрушенный город, что входы взломаны царских палат, что дворец наполняют донайцы, старец, отвыкший от битв, дрожащей рукой облачает дряхлое тело в доспех, надевает меч бесполезный, прямо в гущу врагов устремляется в поисках смерти. В самом сердце дворца, под открытым сводом небесным, был огромный алтарь, и старый лавр густолистый рос, нависая над ним, осеняя ветвями пенатов. В тщетной надежде вокруг с Гекубой дочери сели. Жались друг к другу они, как голубки под бурею черной, статуи вечных богов обнимая. Статуи вечных богов обнимая, человек, укрывшийся у алтаря и коснувшийся рукой статуи бога, считался неприкосновенным. Когда же Гекуба мужа увидела вдруг в доспехах, приличных лишь юным, молвила: «Бедный Приам! О, что за умысел страшный! Это оружие взять тебя заставил! Куда ты? Нет, не в таком подкреплении, увы, не в таких ратоборцах время нуждается. Нет, если б даже был здесь мой Гектор, так отойди же сюда. Защитит нас жертвенник этот, или же вместе умрем». И, промолвив, она привлекает старца к себе и сажает его в укрытие священном. В этот миг, ускользнув от резни, учиняемой пиром, сын Приамов Полит появился. Средь вражеских копий, раненый, вдоль колоннад он летит по пустынным палатам, следом гонится пир, разъяренный пролитой кровью, кажется, вот он схватит его или пикой настигнет. Все же Полит убежал, истекающий кровью, упал он наземь, и дух испустил на глазах у Приама с Гекубой. Тут Приам, хоть над ним уже верная смерть нависала, гнева не смог сдержать и воскликнул голосом слабым: «Пусть за злодейство тебе и за дерзость преступную, боги, если еще справедливость небес карает преступных, всем, что ты заслужил, воздадут и заплатят достойной платой за то, что меня ты заставил сыновнюю гибель видеть и взоры отца запятнал лицезрением смерти. Нет, не таков был Ахилл. Ты лжешь, что тебе он родитель. Прав молящего он устыдился и чести был верен. Отдал Приаму врагу бездыханное Гектора тело для погребения и нас отпустил домой невредимо». Вымолвив так, без размаха копье бессильной рукою старец в пира метнул, но застряла безвредная пика в выпуклой части щита, отраженная гулкою медью. Пир отвечал: «Так ступай и вестником будь, и поведай это Пелиду отцу. О моих печальных деяниях все рассказать не забудь, и о выродке Неоптолеме. Так умри же!» И вот, промолвив, влечет к алтарю он старца, который скользит в крови убитого сына. Левой рукой прямо схватив за волосы, правый меч он заносит и в бок вонзает по рукоятку. Так скончался Приам, и судил ему рок перед смертью Трои славный пожар и крушение Пергама увидеть, после того, как властителем он земель и народов Азии некогда был. Лежит на прибрежье Троянском, срублена с плеч голова и лежит безымянное тело. Я обомлел, и впервые объял меня ужас жестокий. Милого образ отца мне представился в это мгновение, ибо я видел, как царь, ровесник ему, от удара страшного дух испустил. Предо мной предстала Креуса, дом разграбленный мой, малолетнего Юла погибель. Я оглянулся, смотрю, вокруг осталось ли войско. Все покинули бой, ослабевши, трусливо на землю спрыгнули или огню истомленное предали тело. Был я один, когда вдруг на пороге святилища Весты вижу Тиндарову дочь, что в убежище тайном скрывалась, молча, в надежде спастись, но при ярком свете пожара видно было мне все, когда брел я, вокруг озираясь. Равно страшась, что ее за сожженный Пергам покарают тевкры, и что отомстят покинутый муж и донайцы, спряталась у алтаря. И незримая в храме сидела та, что была рождена на погибель отчизни и Трое. Вспыхнуло пламя в душе, побуждает гнев перед смертью ей за отчизну воздать, наказать за все преступления. Значит, вернется она невредима в родные Микены, Спарту узрит и пройдет царицей в триумфе, рожденном ею самой. Креуса, жена Энея, дочь Приама и Гекубы. Тиндарова дочь, Елена, дочь спартанского царя Тиндара. Пройдет царицей в триумфе, торжественный въезд полководца-победителя в родной город, триумф, обычай чисто римский. Увидав сыновей и родителей снова, в дом свой войдет в окружение толпы рабов илионских, после того, как Приам от меча погиб и пылает Троя, и кровью не раз орошался берег Дарданский. Так не бывать же тому. Пусть славы мне не прибавит, женщине месть, недостойна хвалы такая победа. Но по заслугам ее покарав, истребив эту скверну, я стяжаю хвалу, и сладко будет наполнить душу мщенья огнем и прах моих близких насытить. Мысли такие в уме ослепленным гневом кипели. Вдруг, очам никогда так ясно она не являлась, мать благая, в ночи блистая чистым сиянием, встала передо мной во всем величии богини, точно такая, какой ее небожители видят. Руку мою удержала она и молвила слово. Что за страшная боль подстрекает безудержный гнев твой? Что ты безумствуешь, сын? Иль до нас уж нет тебе дела? Что не посмотришь сперва, где отец, удрученный годами, брошен тобой, и жив ли еще супруга Креуса, мальчик Асканий? Ведь их окружили греков отряды. Если б моя не была им надежной защитой забота, их унес бы огонь или вражеский меч уничтожил. Нет, не спартанки краса, Тиндариды тебе ненавистной, и не Парис, обвиненный во всем, лишь богов беспощадность, только она опрокинула мощь и величие Трои. Сын мой, взгляни, я рассею туман, что сейчас омрачает взор твоих смертных очей и плотной влажной завесой все застилает вокруг. Молю, материнских приказов ты не страшись, и советам моим безотказно последуй. Там, где повержены в прах громады башен, где глыбы сброшены с глыб, и дым клубится, смешанный с пылью. Стены сметает Нептун, сотрясая устои трезубцем, город весь он крушит и срывает его с оснований. Тут Юнона, заняв ворота скейские, первой яростным пылом полна и мечом опоясана, кличет войско от кораблей. Видишь, там в высоте заняла твердыни Паллада, села эгидой блестя, головой горгоны пугая. Ворота скейские, ворота Трои, обращенные в сторону лагеря греков. Эгида — панцирь из козьей шкуры, атрибут Зевса и Афины. головой горгоны пугая, три змееволосые дочери Форка, Сфеноя, Эвриала и Медуза, имеют общее наименование горгоны. Взглянувшие на Медузу превращаются в камень. Голова Медузы-горгоны обычно изображалась на щите или на груди Паллады. Сам отец укрепляет дух данайцев и силы им придает, и богов возбуждает против дарданцев. Бегством спасайся, мой сын, покинь сражение, с тобою буду всегда и к отчим дверям приведу безопасно. Вымолвив, скрылась она в непроглядном сумраке ночи. Я же воочию узрел богов Илеону враждебных, грозные лики во тьме. Весь перед взором моим Илеон горящий простерся. Вижу, падает в прах с высоты Нептунова Троя, будто с вершины горы беспощадным подрублен железом ясень старый, когда, чередуя все чаще удары острых секир, земледельцы его повергнуть стремятся. Он же стоит до поры и трепещущей кроной качает, и, наконец, побежден глубокими ранами, с тяжким стоном рушится вниз, от родного хребта отрываясь. Вниз я бегу, и богиней ведом средь врагов и пожаров двигаюсь в путь, пропускают меня огонь и оружие. Но лишь только достиг я порогов гнезда родового, старого дома отцов, тот, к кому я всех больше стремился, в горы, кого унести всех прежде желал я. Родитель мне говорит, что не хочет он жить после гибели Трои, чтобы изгнание сносить. У вас не тронула старость крови, и силы крепки, и тела выносливы ваши. Вы и бегите. Если бы век мой продлить небожителям было угодно, это жилище они б сохранили. Довольно однажды город взятый узреть, пережить падение отчизны. Здесь положите меня, здесь проститесь со мной и бегите. Смерть от своей руки я приму, или враг пожалеет, ради добычи убьет. Мне лишиться гробницы не страшно. Слишком уж я зажился, ненавистный богам, бесполезный, с той поры, как родитель богов и людей-повелитель молнией дунул в меня и огнем коснулся небесным. Довольно однажды город взятый узреть. Анхис был свидетелем взятия Трои Геркулесом в пору царствования Лаомедонта. «Мне лишиться гробницы не страшно». Для римского читателя в этом возгласе была вся сила отчаяния, так как лишиться погребения значило обречь душу на вечные скитания. «Людей повелитель молнии дунул в меня». Юпитер поразил Анхиса молнией за то, что он рассказал о своем любовном союзе с Венерой, то есть за разглашение божественной тайны. Так упорствовал он, и одно твердил непреклонно. Я взмолился в слезах, и со мной Креуса, Асканий, весь наш дом отца умолял, чтобы всех не губил он вместе с собой и гнетущему нас не способствовал року. Все мольбы он отверг и стоял на том, что замыслил. Вновь я в битву стремлюсь и желаю смерти несчастной. Был ли выход иной у меня, иное решение? Мог ты подумать и впрямь, что, покинув тебя, убегу я? Как с родительских уст сорвалось нечестивое слово? Если угодно богам до конца истребить этот город, прежде могучий, и ты желаешь к погибели Трои гибель прибавить свою и потомков своих, то для смерти дверь открыта, ведь пир Приамовой, залитой кровью, сына пред взором отца, и отца в святилище губит. Мать всеблагая, так вот для чего сквозь пламя, сквозь копья ты меня провела, чтоб врагов в этом доме я видел, чтоб на глазах у меня и отец, и сын, и Креуса пали мертвыми здесь, обогряя кровью друг друга. Мужи, несите мечи. Последний рассвет побежденных ныне зовет. Отпустите меня к врагам и позвольте в новую битву вступить, чтоб не умерли мы без отмщения. Вновь надеваю доспех и снова щит прикрепляю к левой руке и опять поспешаю из дому в битву. Но на пороге меня удержала жена, припадая с плачем к коленям моим и Юла к отцу протянувши. Если на гибель идешь, то и нас веди за собою. Если ж оружие подняв, на него возлагаешь надежды, раньше наш дом защити. На кого покидаешь ты, Юла, старца отца, и меня, которую звал ты супругой? Так причитала она, чертог оглашая стенанием. Тут изумленным очам явилось нежданное чудо. Юл стоял в этот миг пред лицом родителей скорбных. Вдруг привиделось нам, что венцом в круг головки ребенка ровный свет разлился, и огонь, касаясь безвредно мальчика мягких волос, у висков разгорается ярко. Трепет объял нас и страх. Спешим горящие кудри мы погасить, и водой заливаем священное пламя. Очи воздел родитель Анхис к созвездиям, ликуя, руки простер к небесам и слова промолвил такие: «Если к мольбам склоняешься ты, всемогущий Юпитер, взгляд обрати к нам, коль мы благочестием того заслужили, знаменье дай нам, Отец, подтверди нам эти приметы». Только лишь вымолвил он, как гром внезапно раздался слева, и с неба скользнув, над нами звезда пролетела, сумрак огнем разорвав и в ночи излучая сиянье. Гром раздался слева. Доброе знамение по римским верованиям. Видели мы, как она, промелькнув над кровлею дома, светлая, скрылась в лесу на склоне Иды высокой, в небе свой путь прочертив, бороздою огненной, длинной, блеск разливая вокруг и запах серного дыма. Чудом таким убежден, родитель, взор устремляя, ввысь обратился к богам и почтил святое светило. «Больше не медлю я, нет, но пойду, куда поведете, боги отцов, лишь спасите мой род, мне внука спасите». Знаменье вами дано, в вашей власти божественной Троя. Я уступаю, мой сын. Тебе я спутником буду. Так промолвил Анхис. Между тем доносился все громче, пламени рев из-за стен, и пожары к нам зной приближали. Милый отец, если так, поскорей садись мне на плечи, сам я тебя понесу, и не будет мне труд этот тяжек. Чтоб ни случилось в пути, одна нас встретит опасность или спасение одно. Идет пусть рядом со мною маленький Юл и по нашим следам в отдалении Креуса. Вы же наказы мои со вниманием слушайте, слуги. Есть за стеной городской пригорок с покинутым храмом древним Цереры. Растет близ него кипарис, что священным слыл у отцов и лишь тем сохранен был долгие годы. С вами в убежище то мы с разных сторон соберемся. В руки, родитель, возьми святыни и отчих пенатов. Мне их касаться грешно. Лишь недавно сражение и сечью я покинул, и мне текучей прежде струею должно омыться. Вымолвив так, я плечи себе и склоненную спину сверху одеждой покрыл и желтой львиную шкурой, поднял ношу мою, вцепился в правую руку маленький юл, за отцом поспешавший шагом неровным. Шла жена позади. Потемней выбираем дорогу. Я, кто недавно ни стрел, летевших в меня, не боялся, ни бесчетных врагов, толпой мне путь преграждавших, ныне любых ветерков, любого шума пугаюсь, страшно за ношу мою, и за спутника страшно не меньше. Вот и ворота видны. Я думал, путь мой окончен, но показалось мне вдруг, что до слуха доносится частый шорох шагов, и родитель, во тьму вперившийся взором, крикнул: «Беги, мой сын, беги, они уже близко!» Вижу, щиты их горят, и медь мерцает во мраке. Тут-то враждебное мне божество, не знаю какое, разум похитило мой, помутив его страхом, покуда я без дороги бежал, выбираясь из улиц знакомых, злая судьба у меня отняла супругу Креусу. То ли замешкалась где, заблудилась ли, села ль уставши, я не знаю досель, но ее мы не видели больше. Я ж оглянулся назад, а потерянный вспомнил не раньше, чем на священный холм к старинному храму Цереры мы добрались. Пришли сюда все. Одной не хватало. Мужа и сына, и слуг ожидания она обманула. О, кого из богов и людей в тот миг, обезумев, я не винил! Что видал я страшней в поверженной Трое? Юного сына, отца Анхиза, троянских пенатов я поручаю друзьям, укрыв их в изгибе долины, сам же в город стремлюсь, облачившись доспехом блестящим. Твердо решаю опять превратности боя изведать, Трою пройти до конца средь смертельных опасностей снова. Прежде спешу я к стене и к воротам, откуда я вышел. Тем же путем возвращаюсь назад и во тьме озираюсь. Жутко повсюду душе, сама тишина устрашает. К дому, может быть, здесь, быть может, сюда воротилась. Я подхожу, но в чертог уже проникли донайцы. Пламя жадное вверх до высокой взвивается кровли. Ветер вздувает огонь, и пожар до неба бушует. Дальше иду. Предо мной Приамов дворец и твердыня. Храма Юноны пусты колоннады. Только отборных двое стражей стоят. Улис проклятый и Феникс зорко добычу храня. Феникс — сподвижник Ахилла, предводитель мирмидонцев. Сюда несли отовсюду Трои казну и престолы богов из горящих святилищ, взятые дерзко врагом, золотые чаши литые, груды одежд. И тут же, дрожа вереницею длинной, матери, дети стоят. Даже голос подать я решился в сумраке ночи, улицы криком своим наполнил и скорбно Креусу снова и снова к себе призывал со стоном, но тщетно. Так я искал без конца, вне себя по городу рыскал, вдруг пред очами предстал печальный призрак Креусы. Тень ее выше была, чем при жизни облик знакомый. Тотчас я обомлел, и голос в горле пресекся. Мне сказала она, облегчая заботы словами: «Пользы много ли в том, что безумный предался ты скорби, милый супруг? Не без воли богов все это свершилось, и не судьба тебе спутницей взять отсюда Креусу? Не дал этого нам властитель бессмертный Олимпа. Долго широкую гладь бороздить ты будешь в изгнании, прежде чем в землю придешь Гесперейскую, где тихоструйный Тибр Лидийский течет средь мужами возделанных пашен. Ты, счастливый удел, и царство себе, и супругу царского рода найдешь. Так не плачь по Креусе, любимый. Мне не придется дворцы Мирме, Данян и Льдолопов гордые видеть и быть у жен данайских рабыней, внучки Дардана, невестки Венеры. Здесь удержала меня богов великая матерь. Ныне прощай и храни любовь нашу общую к сыну. Слезы я лил и о многом сказать хотел, но, промолвив, призрак покинул меня и растаял в воздухе легком. Трижды пытался ее удержать я, сжимая в объятиях, трижды из сомкнутых рук бесплотная тень ускользала, словно дыхание легка, сновидением крылатым подобно. Ночь на исходе была, когда вновь друзей я увидел. Тут, удивленный, нашел я толпу огромную новых спутников. К нам, что ни час, стекались матери, мужи, к нам молодежь собралась, поколение изгнанников жалких. Шли отовсюду они, и сил, и решимости полны, в землю любую со мной отплыть, куда захочу я. Тою порой Люцифер взошел над вершинами Иды, день выводя за собой. Охраняла данайская стража входы ворот, наши силы уже не крепила надежда. На плечи взял я отца и безропотно двинулся в горы. В землю придешь Гесперийскую. Еще одно противоречие, объясняемое незавершенностью поэмы. Креуса точно указывает Энею цель его странствий, Италию и Тибр. А в следующей книге он долго отыскивает места, куда ему предназначено плыть. Тибр Лидийский. Тибр у Вергилия не раз именуется Этрусским. Этрусски же считались выходцами из Лидии. Отсюда эпитет Лидийский. Люцифер — утренняя звезда, буквально светоносец.